5.13.3. Бруцеллезный полиартрит. Одним из проявлений бруцеллеза является артрит. Суставы обычно поражаются в период лихорадки или вскоре после него. Поражаются крупные или средние суставы и позвоночник. При этом развивается острый или подострый синовиит с вовлечением в патологический процесс суставной сумки, сухожилий, сухожильных влагалищ, периартикулярных тканей. Для бруцеллезного полиартрита особенно характерны сакроилииты, то есть поражение крестцово-подвздошного сочленения, и спондилиты. Заболевание протекает длительно, с периодами затишья и обострения. Острый бруцеллезный полиартрит характеризуется резкими болями, ограничением движений в суставах, припухлостью периартикулярных тканей, местным повышением температуры кожи над больным суставом, иногда покраснением кожи и отечностью. Бруцеллезный полиартрит протекает доброкачественно, быстро рассасываются воспаления без деформации суставов. При бруцеллезном сакроилите наблюдаются боли в крестцово-подвздошном сочленении. Бруцеллезный спондилит чаще локализуется в поясничном и реже в грудном или шейном отделе позвоночника. При этом появляются сильные самопроизвольные боли или боль, возникающая при надавливании на осистые отростки позвонков. Может быть и ограничение движений в позвоночнике. Массаж назначают после острого периода заболевания. Цель массажа – уменьшение и ликвидация болей, улучшение крово- и лимфообращения в пери- и интраартикулярных тканях, ускорение процессов рассасывания эксудата, устранение отечности в периартикулярных тканях и восстановление функции суставов. При бруцеллезном спондилите назначают массаж области спины и поясницы на уровне поражения позвоночника. При массаже применяют плоскостное поверхностное поглаживание, попеременное растирание, пиление, раздельно-последовательное поглаживание, спиралевидное растирание четырьмя пальцами, обхватывающее поглаживание в два тура, строгание, поглаживание в три тура, полукружное разминание, глажение, полукружное непрерывистое разминания, глажения. Затем обрабатывают мягкие ткани вдоль позвоночника по паравертебральным линиям. Для этого применяют отглаживание большими пальцами, спиралевидное растирание двумя большими пальцами, отглаживание, сдвигание и отглаживание. Перемежающееся надавливание и пунктирование при выраженных болях не применяют. Их лучше заменить механической вибрацией с помощью шаровидного резинового вибротода. Когда боли значительно уменьшаются, начинают применять перемежающееся надавливание, постепенно увеличивая силу давления. Продолжительность всей процедуры массажа спины и поясницы 15 минут ежедневно. При бруцеллезном сакроилиите массажируют пояснично-крестцовую область и область крестцово-подвздошного сочленения, применяя общее плоскостное поглаживание снизу вверх и в стороны к паховым лимфатическим узлам, попеременное растирание, глубокое плоскостное поглаживание, спиралевидное растирание четырьмя пальцами, раздельно-последовательное поглаживание. В области крестца можно применять пиление, строгание, сдвигание. В области крестцово-подвздошного сочленения обычно применяют спиралевидное растирание одним или двумя пальцами, сдвигание, штрихование, механическую вибрацию шаровидным резиновым вибротодом. Продолжительность массажа пояснично-крестцовой области 15 минут ежедневно. Массаж лучше проводить сразу после тепловой процедуры. Курс массажа продолжительный и зависит от результата. Желательно проводить 3-4 курса в год.